А потом впереди опять возникло туманное сияние. Дональд свернул вправо, осторожно разминулся со встречным пустым грузовиком, пробуксовал в глубоких колеях, забитых грязью, и, наконец, затормозил вплотную к красным огонькам последнего в очереди мусорщика. Он заглушил двигатель и посмотрел на часы. Андрей тоже посмотрел на часы. Было около половины пятого. «Часок простоим», — бодро сказал Андрей. «Пошли посмотрим, кто там впереди». Сзади подошла и остановилась еще одна машина. «Идите одни», — сказал Дональд. Откинулся на спинку сиденья и сдвинул поля шляпы на лицо. Тогда Андрей тоже откинулся на спинку, поправил под собой пружину и закурил. Впереди полным ходом шла разгрузка, лязгали крышки баков, высокий голос учетчика кричал: «Восемь! Десять!» На столбе покачивалась тысячесвечевая лампа под плоской жестяной тарелкой. Потом вдруг заорали сразу в несколько глоток: «Куда? Куда, мать твою? Сдай назад! Сам ты слепая! По зубам захотел?» Справа и слева громоздились горы мусора, слежавшегося в плотную массу. Ночной ветерок наносил ужасную тухлятину. Знакомый голос вдруг сказал над ухом: «Здорово, дерьмовозы! Как идет великий эксперимент?» Это был Изя Кацман, в натуральную величину, встрепанный, толстый, неопрятный и, как всегда, неприятно жизнерадостный. «Слыхали? Есть проект окончательного решения проблемы преступности. Полиция упраздняется. Вместо нее будут по ночам выпускать на улицы сумасшедших. Бандитам и хулиганам конец. Теперь только сумасшедший решится ночью выйти из дома». «Неостроумно», — сказал Андрей глухо. «Неостроумно?» Изя встал на подножку и просунул голову в кабину. «Наоборот, чрезвычайно остроумно. Никаких же дополнительных расходов. Водворение сумасшедших на место постоянного жительства по утрам возлагается на дворников, за что дворникам выдается дополнительный паек в размере литра водки», — подхватил Андрей, чем и привел Изю в необъяснимый восторг. Изя принялся хихикать, издавая странные горловые звуки, брызгать и мыть ладони воздухом. Дональд вдруг глухо выругался, распахнул свою дверцу, спрыгнул и исчез в темноте. Изя тут же перестал хихикать и спросил обеспокоенно: «Что это с ним?» «Не знаю», — мрачно сказал Андрей. «Наверное, его от тебя затошнило. А вообще-то он уже несколько дней такой». «Правда?» Изя поверх кабины глядел в ту сторону, куда ушел Дональд. «Жалко, он хороший человек, только очень уж неприспособленный». «А кто приспособленный?» «Я приспособленный. Ты приспособленный, Ван приспособленный». Дональд давеча все возмущался. «Почему, чтобы свалить мусор, надо стоять в очереди? На кой хрен здесь учетчик? Что он учитывает?» «Ну и правильно возмущался», — сказал Андрей. «Действительно, кретинизм какой-то». «Но ведь ты же не нервничаешь по этому поводу», — возразил Изя. «Ты прекрасно понимаешь, что учетчик — человек подневольный. Поставили его учитывать, вот он и учитывает. А поскольку он учитывать не успевает, образуется, сами понимаете, очередь. А очередь, она и есть очередь». Изя снова забулькал и забрызгал. «Конечно, на месте начальства Дональд проложил бы здесь хорошую дорогу со съездами для сброса мусора, а учетчика здоровенного лба отправил бы в полицию ловить бандитов или на передовую, к фермерам». «Ну?» — сказал Андрей нетерпеливо. «Что «ну»? Дональд ведь не начальство. Ну, а начальство почему так не сделает?» «А зачем ему?» — радостно вскричал Изя. «Сам подумай. Мусор вывозится?» «Вывозится. Вывоз учитывается?» «Учитывается. Систематически?» «Систематически. Месяц окончания будет представлен отчет. Вывезено на столько-то баков дерьма больше, чем в прошлом месяце. Министр доволен, мэр доволен, все довольны. А что Дональд недоволен?»